День девятый. Не ходи туда. Там тебя ждут неприятности. Ну как же туда не ходить? Они же ждут. Я из той редкостной породы людей, которых называют тараканами. Это люди, способные приспосабливаться к любой среде обитания, к любым соседям и жить по любым законам. Когда-то это не раз спасало мою жизнь. Там, где другие предпочитают сдаться, опустить руки и голову, я предпочитаю ползти. Не лезть и не с гордо поднятой головой идти, а ползти, стирая руки в кровь, сдирая кожу с колен и чувствуя каждый камешек на своем брюхе, ползти. Неплохой способ, а? Вот и сейчас я ползу, иначе не выходит. Поднимая голову, только подставляя ее под пулю, поворачиваясь спиной, лишь открою ее. Поэтому я смешаюсь с грязью, сделаю себе больно, унижусь в очередной раз и, мило улыбнувшись, проползу оставшиеся метры к долгожданной свободе. А остальные? Пусть думают, что хотят и живут, как пожелают. Это их выбор. Я никого не могу спасти, предостеречь и защитить, кроме себя самой. Он такой красивый. Точёные черты лица, словно античный бог. Эрос. Греховно красивый и развратно извращенный бог боли и любви. Его тело притягивает тысячи взглядов, женских взглядов. Оно, кажется, вышло из-под кисти самого талантливого художника. Жаль, что он никогда не показывает его целиком. Жаль, что не любит прикосновений. Я давно поняла, что он скрывает что-то. Что-то такое, связанное с ним. Охотно делится своими мыслями, самыми сокровенными воспоминаниями, жестокими сценами из жизни, но не терпит чужих прикосновений. Иногда позволяет мне с каждым днем все чаще. Жаль, что я не могу остаться подольше для разгадки, которая близка. Слишком уж сильно искушение уйти. И опять мой взгляд блуждает по нему. Сегодня на приеме он был неотразим. В своем черном костюме с распущенными волосами на него смотрели не только женщины, но и мужчины. Кто-то с завистью, кто-то с вожделением. Он улыбался и искал новую жертву, а они все старались привлечь его внимание. И привлекали. Кого-то он выбрал, кого-то нет. Даже не знаю, кто больше разочаруется. Те, кто познает его настоящего, или те, кому было отказано в такой возможности. Сейчас он спит, или делает вид, что спит. Как обычно, не раздевшись, только пиджак снял. Ему нравится спать в одежде, так никто не сможет застать его врасплох. Раскинувшись на спине, пряди волос падают ему на лицо, частично занавешивая своим непревзойденным золотом. Такой безмятежный в своей постели и совсем не боится меня. Ни капли. Он не ждет удара. Моего удара. И я не ударю. Не сегодня, но скоро. Очень скоро он пожалеет, что не боится сейчас. «Ложись в постель. Не стой надо мной». Всё-таки не спит, как я и думала. «Не хочу». Морщу я нос и ускользаю от его настойчиво тянущейся ко мне руки. «Ложись. Сейчас 3 часа утра, я хочу спать». «Спи». Подкрадываясь к нему, я отскакиваю, стоит только Людовику приподнять руку. «Твое шатание мне мешает. Если не хочешь спать пристегнутой кровати наручниками, ложись». И, конечно, я слушаюсь. Ложусь, укутываясь в одеяло. Его руки по-хозяйски обвивают меня. Одна ложится на бедро, другая на спину. Людовик переворачивается на бок и открывает глаза. Красивый до отвращения. Такой красивый, что противно. Меня даже передергивает. Он чувствует, как сжимается мое тело, перестает смотреть на меня равнодушно. В его глазах появляется интерес. Как всегда. «Что ты задумала?» спрашивает, а сам впивается ногтями мне в кожу. «Ах!» вздыхаю я от неожиданной боли. «Ничего». «Врёшь. Я знаю, ты что-то задумала, и мне это не понравится. Впрочем, мне никогда не нравятся твои задумки. Зато мне нравится тебя наказывать. В следующий раз я сделаю тебе очень больно. Так больно, что сам буду плакать». Я бы на это посмотрела. Мне не страшно рядом с ним. Мне не бывает страшно, только больно и мерзко. Но страха нет. Он смеется, будто я пошутила. Будто сказанная мной одна большая шутка. Но это не так. Я уже заранее готовлю себя и свое тело к возможному проигрышу и к его последствиям. Легче сразу себя приучить к этой мысли, чем потом жалеть и просить снисхождения. «Я хочу тебя». В опровержении его слов никакого желания в его теле не угадывается, и я вопросительно смотрю на него, предлагая продолжить. «Хочу впитать тебя, сделать частью себя самого. Хочу, чтобы ты всегда была во мне. Скажи, это любовь?» Его рука со спины ползет к груди и болезненно сжимает ее. Людовику этого недостаточно, и он начинает мять, дергать и щипать меня. «Разрешаю ответить». «Нет, это не любовь. Так не любят». Качаю я головой и придвигаюсь ближе. Обнимаю, чтобы ему было неудобно терзать меня. На какое-то время это помогает, пока я не начинаю чувствовать, как его тело откликается на близость моего, как он напрягается и начинает неспешно освобождать себя от одежды. Что ж, сама напросилась. Надо было спать, а не провоцировать его. Но после ночи любви Людовик теряет ко мне интерес на пару дней, и в это время я могу делать все, что угодно, вплоть до того, что продумываю план побега. Откинув одеяло, он садит меня верхом на себя, смотрит внимательно, словно ищет что-то на моем лице, судя по усмешке, не находит, одним невозможно болезненным движением врывается в меня и замирает, опять всматривается. И в темной безлунной ночи среди моих стонов раздается его голос. «Ошибаешься. Именно так и любят». А наутро Монти купал меня, смазывал новые раны, колол обезболивающее, одевал и просто был рядом. Потому что Монти искренне полагал, что он, Людовик и я — семья, а в семье принято заботиться друг о друге. И он заботился по-своему. Я не сразу приняла его заботу, но шли дни, текли недели, проходили месяцы. Я начала чувствовать благодарность к монстру, которым, по сути, являлся Монти. Существу, чьей целью в жизни было подчищать за хозяином. Хозяином, который никогда не ценил его, который причинял ему боли не меньше, чем мне, если не больше. Да, Монти — монстр. Такой же монстр, как Людовик и я. О чем это я? Ах, да, о тараканах. Я одна из них. Тогда мне пришлось привыкнуть и подстроиться. Сейчас тоже привыкаю и подстраиваюсь. Было время, я ненавидела Монти. Было, я его терпела. Было и такое, когда я его почти любила. Ну а теперь настало время, в котором я о нем забуду. Отсчет этого времени уже пошел. Приняв душ, который оказался холодным, кажется, я что-то слышала о временном отключении горячей воды. Я мельком взглянула в окно и заметила, что дождь, начавшийся еще вчера днем, так и не остановился. Серо и уныло было за окном. Идеальная погода для моего настроения. Оно такое же унылое и серое. И еще мне скучно. Хотя, наверное, это называют по-другому. Не скукой, а как-то иначе. Как же? Не помню, но определенно есть название такому состоянию. Стуча зубами, натянула на себя кофту неопределенного мышиного цвета и черные джинсы на пару размеров больше. Махровые носки не принесли особо тепла, я мерзла и покрывалась мурашками. Стуча зубами, я вошла в бывшую комнату Дерека. Винс все еще спал. Неудивительно, на часах только 7. Обычно я сама просыпаюсь не раньше 7:30, и то лишь за тем, чтобы приготовить завтрак. А сегодня встала в 6, и мне решительно нечем себя занять, кроме как мучиться старыми воспоминаниями и принимать холодную ванну. Винс спал как-то смешно. Он лежал на животе, подложив под него правую руку, левая свисала с кровати, и пальцы касались пола, периодически постукивая ногтями о поверхность, будто он и во сне печатал какой-то сверхважный отчет. Волосы взъерошены, голова повернута на бок, глаза закрыты, а вот рот приоткрыт, отчего агент забавно посапывает. Одну ногу он согнул в колени, а другая, наоборот, выпрямлена. Одеяло сбилось и валяется в ногах, вторая подушка на полу, а вокруг всего этого великолепия разбросаны папки и бумаги, вроде документы. Компьютер включен еще с ночи, телефон мигает пропущенными звонками, шкаф открыт, и рядом с ним валяются пижамные штаны, которыми Винс так и не воспользовался, оставшись в накрахмаленной рубашке и серых брюках. Хорошо, хоть туфли снял. Весьма оригинально. Один валяется рядом с кроватью, и в нем покоится носок. Другой остался у письменного стола, а носок по-прежнему на владельце. Пока я все это подмечала, невольно оказалась в непростительной близости от мужчины, и прежде чем осознала, уже протянув руку, повела ей по волосам, колючим на вид, но мягким на ощупь. Винс что-то пробурчал во сне и перевернулся на спину. Рубашку он успел расстегнуть, и сейчас моему взору была предоставлена широкая натренированная грудь с кубиками пресса на животе. Ледяные руки сами по себе коснулись открытой плоти. Стоило мне только дотронуться до его груди, как Винс, не открывая глаз, сел на постели, чуть не впечатавшись лбом в мой подбородок. «Крис, это ты?» Привычка у него, что ли, постоянно уточнять, я ли это. «Ага, я». «А чего холодная такая?» И он все еще не проснулся и, не открывая глаз, задавал вопросы, пошатываясь в сидячем положении. «Горячую воду отключили, а я об этом забыла и полезла в душ», — объяснила я. В этот момент Винс положил свои ладони на мои руки, все еще покоящиеся у него на груди, и, резко дернув, повалился в постель, утягивая меня за собой. Я рухнула прямо на него. Винс охнул, но глаз так и не открыл. Обнял, прижав к себе, и, зарывшись носом у меня в макушке, размеренно задышал. Только минут через 10 я поняла, что он спит по характерному посапыванию. Пытаться оставить его я даже не подумала. Было так тепло в его руках. Горячий, как печка, он сейчас по-настоящему согревал меня. А биение сердца у меня под ухом убаюкивала. Через минуту я задремала. Впервые за долгие годы я знала, что мне снилось что-то приятное. Второй подъем был приятнее первого, но мы опаздывали. Оба. Правда, первым подскочил Винс, точнее, он просто стал что-то мурлыкать себе под нос. Но, видимо, когда открыл глаза и обнаружил полуголую меня, песню резко забыл. Когда я успела стянуть свитер и джинсы, честно сказать, не поняла. А главное, как? Меня все еще обнимал Адам, уже без рубашки. Наверное, во сне нам стало жарко, но как мы умудрились раздеться, я не понимаю. «Крис, я что-то не понимаю». Он то ли что-то не понимал, то ли вообще не понимал, что происходит. Я поспешила объяснить, слегка отстраняясь, но все еще не скидывая его рук с себя. «Я пришла к тебе около часа назад. До этого приняв холодный душ, замерзла, а ты в полудреме повалил меня на кровать и продолжил спать. Признаться, я тоже уснула. Тогда еще, правда, мы были одеты». Улыбнулась я, вспоминая, как первая начала приставать к сонному агенту. «Понятно, вроде. Может, еще так полежим?» Внезапно предложил он и для верности притянул меня ближе к себе. «Мы опаздываем», — предупредила я. «Мы уже опоздали», — справедливо заметил он. «Поэтому спешка ни к чему не приведет. Но если не хочешь...» И он сделал попытку подняться. «Нет, хочу». Я сама прильнула к нему, еще и рукой обвела голый торс, проведя пальцами по его пояснице. Адам вздрогнул, замер и, ладонью нащупав край одеяла, накрыл нас им почти с головой. Я хихикнула. Почувствовав, как его грудь слегка затряслась, он тоже смеялся, только молча. Да уж, ирония. Взрослый мужик и малолетняя девчонка. агент центрально-разведывательного и подозреваемая в убийствах психопатка. «Думаю, я сумасшедший». Неожиданное признание, однако. «Да? И почему же?» — фыркнула я. «Для начала, мне понравилась девочка, несовершеннолетняя школьница. Этого уже достаточно, но я продолжу. Помимо того, что ты еще совсем девчонка, интерес возник не к тебе самой, а к той личности, о которой я читал. Узнавал урывками из разговоров, статей, досье. К моменту нашей встречи я знал о тебе много, словно мы были знакомы всю жизнь. И в то же время я знал о тебе так мало, что когда мы встретились впервые, я даже не узнал тебя. Ты совсем не такая, как говорят, как пишут и даже как думают о тебе. Я понимаю кукловода». Я напряглась, когда он упомянул его имя, и Адам это заметил. «Не сжимайся. Я понимаю его, потому что пройти мимо тебя может только дурак. Таких, как ты, больше нет. Настолько необычная, настолько загадочная и такая родная. В тот момент, когда я увидел наручники на тебе, мне хотелось набить морду Гольфри. Очень». «Ну, в этом желании мы схожи. А в остальном, думаю, ты ошибаешься. Строишь ненужные иллюзии. Я не отличаюсь от большинства. Я такая же, как и все». «Лжёшь». Когда его лицо успело оказаться напротив моего, и почему я это не заметила? Неужели заслушалась? Не похоже на меня. Но факт остается фактом. Он оказался в опасной близости и воспользовался этой близостью. Напористый поцелуй, жадный, он ждал его. И я ждала. Поэтому сразу ответила, не сомневаясь. Это не было, как в прошлый раз. Не было щемящего желания касаться, была лишь жажда. И мы утоляли ее, но не быстро, не спеша. Его губы дразнили меня, зубы оттягивали момент более глубокого поцелуя, он не давал нашим языкам соединиться. До тех пор, пока я сама не прикусила его за губу. Адам вздрогнул, и этого хватило, чтобы мой язык змейкой проскользнул в его рот. Теперь мне стало гораздо приятней. А он в отместку за то, что взяла инициативу на себя, привел в движение руки, до этого придерживающие меня за талию. Его тело вдавило меня в матрас. Такая сладкая тяжесть, такая желанная. Я, не отрываясь от поцелуя, которым сейчас управляла, пристроила пальцы на его ремне и сознанием дела безошибочно расстегнула его. Адам, на секунду оторвавшись от исследования моего тела, стащил с себя ненужные штаны. И да, трусы вместе с ними. Это только в кино и слащавых романах герой может в таком же положении снять брюки, а трусы оставить на месте. Да, я и не хотела, чтобы он оставался в одежде. Я хотела чувствовать его, ощущать на себе и в себе. И я чувствовала, как он прижимается к моим бедрам, как непроизвольно двигается его тело. Язык Адама как-то сам по себе оказался на моей шее, а мои руки зарылись в его волосы. Когда он прикусил кожу, я застонала, Адам дернулся, но я не позволила, настойчиво притянув его голову назад. Да, я стонала, но не от боли, а от удовольствия. Дурацкий лифчик мешал ему и мешал мне. Пришлось приподняться, чтобы справиться с застежкой. Грудь грузная села в его ладонях, которые накрыли ее. Адам смотрел на нее, как загипнотизированный. «Адам», — прошептала я, понимая, что он может остановиться. «Повтори еще». Для верности он слегка сжал ладони. Соски от этих прикосновений зовуще заныли. «Адам». И он опрокинул меня на кровать. Освободил от своих рук требующую его ласки грудь, огладил живот и бока, поддел ткань трусиков и потянул их вниз. Я наблюдала за этим со смешанным ощущением предвкушающего желания и страха, что он может остановиться и не дать мне того, что я никогда не получала. Удовольствие. Но Адам не останавливался и даже не собирался. Он раздел меня, развел ноги ровно настолько, чтобы уместиться между ними, и склонился надо мной. Одеяло, под которым мы все еще лежали, полетело на пол, а я напряглась. В голове пронеслась отрезвляющая мысль, что сейчас он увидит мои шрамы и все прекратится. Он увидел. Ничего не прекратилось. Разве что Адам перестал медлить. Он пустил в ход свои губы, язык, руки и пальцы. Сначала он просто целовал мои шрамы, но через минуту вместо поцелуев я ощутила его язык на своем теле. Он словно животное зализывал их. Неспешно, отчего мой лоб покрылся потом, а тело нетерпеливо заёрзало на простынях. Я хотела большего. Прямо сейчас я хотела этого. Но Адам не давал мне. Отбрасывая мои руки, стоило мне попытаться направить его. Он сам решал, где меня целовать и как ласкать пальцами. Сейчас я была в его власти. «Ты специально?» — простонала я. И все-таки оторвала его голову от своего живота, вглядываясь в глаза. «Что?» Взгляд Адама был мутным, и он все время облизывал губы. Те самые, что я хочу поцеловать. «Медлишь?» Адам ухмыльнулся и, вырвавшись из моих рук, опять склонился над животом, закинув мои бедра себе на плечи, он стал вытворять что-то невообразимое со мной. Больше говорить, да и связно мыслить я не могла, и, чувствуя, как приближаюсь к пику, потянула его за плечи на себя. Мы так не договаривались. Я не дам ему сделать это в одиночку. Нет уж. Бастионы этого упрямца пали, стоило мне дорваться до его влажной от такого желания, как и моё плоти. Я сама направила его. Сама опустилась ниже и, почувствовав первое прикосновение, уже не смогла остановиться. Так же, как и он. Больше никаких одиночных игр, только вместе. Только вдвоем и только внутри. Наши губы встретились в новом поцелуе. Мы катались по постели, сжимая друг друга по очереди в простынях, стонали и шептали что-то неразборчивое. Его руки на мне, мои на нем, словно клубок змей, мы сплелись телами и не рассыплялись до самого конца, пока не прошла последняя судорога между нашими телами. Я получила свое удовольствие и, судя по блаженному лицу Адама, доставила ему не меньше. «Крис, я в раю». Лёжа рядом и соприкасаясь со мной только рукой, которая держит мою ладонь, выдохнул Адам первую осмысленную фразу. «Мне тоже понравилось», — захихикала я, когда глаза агента с изумлением и легкой обидой глянули на меня. «Провокаторша», — буркнул он. «Нет, ну правда, мне понравилось». Вот только для рая неплохо бы повторить. И мы повторили, а затем еще и закрепили результат. В общем, когда желудок потребовал пищи, оказалось, что уже послеобеденное время. Оно как-то незаметно быстро пролетело. У Винса на телефоне 40 пропущенных, мы явно увлеклись, и не сказать, что я сожалею. Наскоро приняв прохладный душ вместе, приготовили несколько сэндвичей и, перекусив, решили, что Винс поедет на работу, а я останусь дома. Все равно занятия в школе уже закончились. А других дел у меня не было, разве что Дерека навестить. Но агент просил дождаться его и уже вместе отправиться к копу. Кажется, кто-то ревнует. «Не смотри так, это не ревность», — одевая плащ, заметил мой взгляд Адам. «А что ты делаешь?» Лукаво улыбнулась я, сама от себя не ожидая, что так умею. Но Адаму понравилось. Он обнял меня, притянув к себе. «Я собираюсь застолбить тебя, чтобы больше никто и подумать не мог, что имеет на мою провокаторшу хоть какие-то права. Тем более этот небритый легавый», — шепча мне на ухо, просвещал Адам. «Ты тоже прав не имеешь. И вообще, я могу подать на тебя в суд. За домогательство к несовершеннолетней». Мысли поплыли, когда Адам, прикусив мою мочку, стал осыпать шею поцелуями, но остановился и, уткнувшись губами в мою щеку, прошептал: «Мне прекратить тебя домогаться?» «Нет». «Вот и умница». Прощальный поцелуй, и я осталась одна. Огляделась. Да уж, что-то я запустила дом. Надо бы прибраться и ужин приготовить. Адаму вредно питаться всухомятку. Фыркнула, думаю, как мамочка. Тут же появилась другая мысль. Не как мамочка, а как влюбленная дурочка. Но почему-то эта мысль не вызывает отторжения. Наоборот, по телу расходится теплое покалывание. Непривычно. Когда я приступила к готовке, чуть не подскочила от звонка. Телефон Винса. Он забыл его в прихожей на трюмо. Кто бы это мог быть? Так настойчиво названивает. Я обтерла руки полотенцем и вышла в коридор. Взяла телефон, номер неопределен. Покрутила надрывающуюся трубку в руке и, нажав на кнопку, приняла вызов. Хотела уже было сказать, что Винс забыл сотовый дома, но меня опередили. «Ну как прошло? Она после койки начала болтать? Или все так же молчит? Не отвечаешь? Значит, молчит. Тогда, думаю, толку от нее мало. Разрешаю убить». Элис отключился. Голос его начальника я узнала. Пирс Каллахен. Не могу поверить. Я ошиблась. Впервые я ошиблась в человеке. Абсурд какой-то, абсурд. Невероятно. Не может этого быть. Нет, не верю. В себя пришла, когда стала замерзать на холодном полу в прихожей. Не было слез, не было криков. Только какая-то опустошенность во всем теле. Неужели я настолько отупела, что ничего не поняла? Как такое может быть? Это невозможно. Просто невозможно. Но и отрицать очевидное глупо. Винс вернулся через 2 часа, когда я закончила накрывать на стол. Он был каким-то подавленным, и первое, что сделал, стоило ему снять плащ, крепко обнял меня. Я не сопротивлялась, просто стояла и ждала. Ждала момента, когда он попытается меня убить, но он не пытался и, оторвавшись от меня, сел за стол. Еле в молчании. Мне кусок в горло не лез, но я старалась сделать вид, что все нормально, пока Винс не заговорил. «Крис, мы нашли Мину Торн». «И? Она жива?» Про себя считая до 10 и стараясь успокоиться, спросила я. «Жива. Но на этом все. Она не реагирует на происходящее, сильно истощена и изуродована. Сейчас в больнице вместе с близкими. Ее выкинули на шоссе. Мустанг без номеров. Прости, что я не смог ничем помочь». Как это невыносимо сидеть вот так и притворяться, что меня волнует Мина, а не то, что я переспала со своим будущим убийцей. «Это все, что ты хотел сказать?» «Ты злишься, да?» — вздохнул Винс. «Прости меня, я обещал, я не злюсь. Просто мне не по себе». Обхватила я плечи руками. «Да уж, еще бы мне было по себе, когда он рядом». «Я понимаю. И прости еще раз за то, что мне придется сейчас уйти. Я должен разобраться со всей бумажной волокитой. Прости. Побудь еще пару часов без меня, а потом, когда я приду, мы обо всем поговорим подробней». Он встал из-за стола и пошел к двери. «Неужели мне повезло, и казнь... Неужели мне повезло, и казнь откладывается?» Винс обулся, накинул плащ, сырой от дождя и, поцеловав меня в лоб, вышел за дверь. Я отрешенным взглядом шарила по прихожей и заметила чертов телефон, лежащий на прежнем месте. Надо бы вернуть его хозяину, вряд ли он мне еще так пригодится. Резко распахнула дверь. Винс как раз заводил мотор. «Адам!» — крикнула я, замахав телефоном в руке. Он повернул голову, улыбнулся, и тут мотор завелся. Последнее, что я видела на его лице — улыбку. Он улыбался, когда его машина взлетела на воздух. Улыбался, когда раздался взрыв, и вместо автомобиля на парковке только горящая железяка. Он улыбался. На улицу выбегают соседи, кричат прохожие, воют сирены, а я стою на крыльце с телефоном в руке, который не перестает умолкать. Подношу трубку к уху и слышу: «Детка, ты меня разочаровала. Я ведь звонил тебе. Пришлось даже войск Лонинг воспользоваться и стать временно Каллахеном. Предупреждал, что этот недоносок собирается прикончить мою девочку. А что ты? Позволила ему выйти из дома и сесть в машину. Ну ничего, твой любимый обо всем позаботился. Такой бум устроил. Не поблагодаришь меня?» Отшвырнув телефон, я упала на колени и завыла. «Разрешаю говорить, разрешаю убить». Это его любимое слово «разрешаю». Господи, за что? Я таракан. Чёртов таракан, который приспособится. Приспособится. Вокруг кто-то кричал, бегали люди, от меня что-то хотели, но я исправно думала о том, что мне надо приспособиться. И пусть делают, что хотят. Я начну привыкать прямо сейчас. Мне надо привыкнуть и забыть. В конечном итоге я не ошиблась. И почему от этого так больно в груди? Так больно, что худшей пытки прежде это тело не испытывало. День 10, 11, 12, 13, 14.